345. Матерь Агни-йоги. Можно на каждое утро смотреть как на возможность углубить сближение и общение наше усилить. К тому даются и особые условия. Зачем ждать встречи, хотя бы в надземном, если уже сейчас общение в духе возможно, и дух, устремившись за грани обычного, сможет контакт углубить. Идущий к отцам с ними прибудет. Но ныне стремящийся к нам, с нами уже пребывает и овеян нашим лучом.